Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 20. «Я же сказал, я больше не болен!» Шунян небрежно улыбнулся, спокойно лежа в постели, и позволил Кэло вложить себе в рот градусник. «Но твой цвет лица такой, словно ты еще не до конца выздоровел!» Кэло начал ворчать, надув щеки. «Все равно тебе стоит больше отдыхать!» Прошло нужное время. Кэло вынул градусник и уставился на него. Его щеки еще больше раздулись от недовольства. «Ну что, уже все нормально?» «Да, нормально». На его лице совсем не было признаков радости. Несмотря на то, что Шунян выздоровел после тяжелой болезни, он наоборот выглядел обиженным. «Тогда скорее иди в школу, а то опоздаешь». «Да». С нежеланием он встал с кровати, взял несколько книг рядом, долго копался, затем только пошел к двери. На полпути он остановился, чтобы посмотреть на Шуняна, лежащего в постели и улыбающегося ему, и тихо спросил: «Сегодня вечером, когда я вернусь со школы, ты все еще будешь здесь?» «Ну, конечно». Кэло остановился и долго смотрел на него, затем вышел и закрыл дверь комнаты. С этой ночи он больше не подсыпал Шуняну снотворное. Ему ли не знать, насколько унизительный этот домашний арест? Это не приносит пользы никому. Но в то же время он беспокоился, что Шунян, как в то утро, молча уйдет, пока он спит. Поэтому, зайдя в тупик, он решил возложить свои надежды на те таблетки снотворного. Когда его разоблачили, он был настолько смущен, что не мог даже разговаривать. Он был упрям как дитя, но не настолько ненормален, чтобы использовать все методы, не зная предела. Именно поэтому Шунян не считал то, что происходило ранее, изнасилованием. Просто считал это ошибкой маленького мальчика, который совершил это, не подумав. Шунян до сих пор жалел этого мальчика. С самого начала он хотел превратить свои чувства, которые никогда не могли быть приняты сиянием, в ласку и любовь к Кэло. Раз тому человеку его чувства не нужны, то почему бы все это не дать Кэло? Ведь это могло сделать Кэло счастливее. Хоть кто-то один будет счастлив. А что насчет себя, то тут уж и говорить больше не о чем. Это точно не жертва. У него ведь и нет ничего. С пустыми руками чем ему жертвовать? Шунян встал с кровати, переоделся, поднял свой дух, завернул рукава, начал заниматься тем же, что делал и раньше, когда жил в семье Се, тщательно протер всю пыль в доме, снял все наволочки с подушек, скатерти и занавески, постирал и вынес сушить на балкон. Далее открыл все окна, чтобы свет вошел в дом и немного оживил эту квартиру. Затем копался на кухне, которая тоже была покрыта слоем пыли. Прошло много времени, и он вычистил кухню и все приборы до блеска. Если жить долго в этой мрачной холодной квартире, то и сам человек станет таким же. Пришлось приложить много усилий, чтобы сделать эту квартиру чуть теплее. С этого дня он будет стараться всеми силами заботиться о Кэло. И тогда у него просто не будет настроения или времени, чтобы думать о том человеке. Для него это и есть один из способов, чтобы спасти себя. Возможно, потребуется совсем немного времени, чтобы он смог подавить свое упрямство и полностью освободиться от того человека. Прибрав все, он пошел в большой супермаркет, чтобы прикупить кое-что для хозяйства и продукты на ужин. Кэло сейчас был в том возрасте, когда только начинают расти, поэтому очень важно правильно питаться. У него много времени, он мог бы поискать и изучить, как правильно построить нужную диету. Шунян купил несколько бутылок кефира, чтобы Кэло мог пить после ужина, это очень полезно для желудка. Верно, все должно быть так. Он должен полностью занять свою голову Кэло, чтобы не осталось места для того человека. Пройдет время, и он больше не будет чувствовать эту боль. Сиянь – это недосягаемая мечта, которую он лелеял с детства. Так же, как и идеал, который есть у всех, но который недостижим. Разница только в том, что обычный человек, вырастая, откинет свою мечтательность и поймет, что мечты – это только лишь мечты, и только он, дурак, упрямится до последнего. В детстве еще было право мечтать без всяких мыслей о последствиях. Но дожив до такого возраста, ему не стоит дальше игнорировать правду. Ему не стоит больше тратить время и постоянно думать о сиянии. Надеяться на что-то столь недостижимое, как любовь или счастье. Не стоит тратить время на мечты, которые исчерпали себя. Ту дыру, что он проделывал в себе все эти 18 лет, пришло время заполнить кем-то другим. С этого дня нужно покончить с мечтами. Больше не быть дураком, который влюблен в высокомерного молодого господина. Нужно стать хорошим отцом, серьезно позаботиться об одиноком Кало. Завязав несколько больших пакетов с покупками, он отправился к кассе. Но на полпути случайно увидел человека, который шел ему навстречу, отчего смущенно остановился. Тот человек тоже немного растерялся. Они глядели друг на друга с расстояния 3 шагов. Какое-то время они так и стояли, замерев и глядя друг на друга, не зная, что сказать. Не зная, стоит ли уступить дорогу другому. Так и стояли, преграждая путь друг другу. Это выглядело неестественно и странно. И все же Сиянь заговорил первым, вежливым и растерянным тоном. «Ты столько всего прикупил?» «Да, а вы?» «Я купил 2 бутылки красного вина». «А?» Они стояли недалеко друг от друга. Он мог даже почувствовать мужской запах его тела, смешанный с парфюмом. Мог чувствовать даже запах геля для бритья. Шунян осознавал, что это условный рефлекс его обоняния, потому что он хорошо знал этого мужчину. Но знаком или незнаком, это все в прошлом. Стоя на расстоянии 3 шагов, они выглядели как не очень близкие друзья, которые здоровались друг с другом. Все, что вжилось в его сознание, все эти годы, что он обслуживал этого человека, теперь все забыто. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, в тот раз сильно извиняюсь перед тобой». Шунян покраснел, сжал руки. «А, ничего». Говорить на эту тему – все равно, что разбередить его болезненную слабость. Ему всегда казалось, что Сиянь вел себя по отношению к нему прямо и неоткровенно, а он всегда скрывал от Се свою ориентацию, а также испытывал тайные желания на его счет. Это очень походило на предательство, плюс его неправильная ориентация. Это заставляло его чувствовать себя неуверенно и виновато перед Сиянем. «А ты не хочешь вернуться работать в компанию?» «А?» Шунян был ошеломлен, затем улыбнулся. «Это больше не нужно». «А, ты уже нашел другую работу?» Шунян, конечно же, знал, что такое стыд. Он, конечно же, не мог сказать, что теперь он собирается стать опорой семьи, сосредоточиться на заботе о ребенке. Разговор зашел в тупик. Долгое молчание заставило его покраснеть. «Прости, я должен вернуться. Уже пришло время. Я должен приготовить ужин». Сиянь произнес «А». Руки все еще были в карманах. Выпрямил спину, немного двинул ноги, но совсем не собирался освободить дорогу. «У тебя столько вещей. Хочешь, я отвезу тебя на машине домой?» «Не нужно. Я сам приехал на машине». Это, конечно же, была машина Кэло. Сиянь как будто понял. Приподнял уголок губ, улыбнулся и отвернулся. «Тогда иди скорей. Я не буду тебе мешать». Он прошел мимо Сияня. Хоть он и разобрался в своих мыслях, но до сих пор чувствовал себя опустошенным. Вернувшись в то место, где он сейчас временно живет, он нарочно заставил себя заниматься разными вещами. Изучал, что готовить, затем приготовил много вкусной еды. Выложил на столе, затем приготовил суп. Он был занят вплоть до того момента, когда вернулся Кало. Дверь открылась медленно и робко. Когда человек, что открыл дверь, увидел его в гостиной, убедившись, что он еще здесь, его лицо сразу же расцвело от радости. «Вау, как все чисто и убрано! Ты хорошо потрудился! И ужин готов! Круто! Сначала помой руки!» Он говорил совсем как папаша. Кало тут же послушался, опустил рюкзак, полетел на кухню, вымыл руки и радостно сел за стол. «Как ароматно! Почему так много блюд? Как классно! Все выглядит так вкусно!» Красивое и всегда холодное лицо Кало порозовело. Было видно, что в данный момент он был счастлив. Шунян слегка улыбнулся. Он только и делал, что подкладывал еду в чашку своему ребенку, совсем не обращая внимания на то, как он хвалил, насколько еда вкусная. Но взгляд Кло не отрывался с него ни на секунду. «Давай, попробуй суп. Ну как вкус?» «Да-да, ужасно вкусно». Кло широко раскрыл глаза, кивал со всех сил. Он выглядел очень мило. Кажется, он хотел, чтобы Шинян был рад, поэтому старался набить полный рот еды. Затем старался проглотить это. Держа ложку во рту, он что-то лепетал. «Не знаю, удастся ли еще завтра так поесть?» «Конечно будет. Правда?» Получив это обещание, Кало был так рад, что все его лицо покраснело. Он опустил голову и живо слопал всю еду. «Впредь больше не покупай еду из коробок. В обед можешь не переживать о том, чтобы драться за рис с куриным карри в школьной столовой. Завтра я приготовлю тебе бенто. Можешь это приносить в школу. Говори, что тебе хотелось бы поесть». «Да». Кло опустил голову так, словно хотел что-то скрыть. Махал быстро палочками. Запихивал себе полный рот еды и долго не поднимал головы. Затем, когда он легонько чуть-чуть приподнял голову, было видно, что его глаза немного покраснели, а лицо было растерянным. Шунян испугался. «Что с тобой? Я думал, что ты будешь ненавидеть меня. Прости за то, что в прошлый раз изнасиловал тебя. Я знаю, что тебе это не понравилось. Прости, и за снотворное тоже прости. Сегодня ты не ушел. Как же хорошо. Я очень рад. Спасибо тебе». Шунян опустил палочки, протянул руку и погладил его по голове, утешая. Кло смущенно возражал. «Я уже взрослый. Хватит обращаться со мной, как с ребенком. Какой взрослый постоянно ревет?» «Что? Я не плачу». Он сразу же выпрямил спину. «Ты у других спроси. Я никогда не плачу. Ты не знаешь, как я обычно круто выгляжу». «Что? Но я видел не один раз». «Это только потому, что это ты». Кло опустил голову и смотрел на чашку риса. «Потому что ты не походишь на других. Ты для меня очень важен». Шунян грустно улыбнулся, похлопал его по плечу. Дни сменяли друг друга. Время пролетало быстро. Пришел момент, когда Кло заполнил свой лист, куда он хочет поступить. И то время, когда Кло участвовал во вступительных экзаменах в университет. И, наконец, тот момент, когда появились результаты экзаменов. Он поступил. Все прошло мельком, так быстро, что ему не хватило этого времени, чтобы забыть сияние. А сейчас настал как раз тот момент, когда Кло должен поехать в город Тяньцинь. Далеко-далеко поступать в университет. Он больше не увидит его. Шунян почувствовал пустоту. Чтобы отпраздновать то, что Кло поступил с первого раза, он приготовил праздничный ужин. Но они ели в грустной атмосфере. Лицо Кло было такое, словно он не мог проглотить еду. «Что с тобой?» Вымыв посуду, он старался весело держаться. Шутил над Кло, который сидел потерянный рядом с ним на кровати. «Ты поступил в Тяньцинский университет. Какой молодчина!» «Да». «Переедешь в тот город, и тебе больше не придется переживать о том, что семья Кэ будет тебя контролировать. Ты будешь свободен. Разве это не отлично?» «Да». «Ну ладно, пора готовить вещи. Посмотри, что тебе нужно привезти в университет. Я куплю тебе». Кло повернул голову и посмотрел на него с серьезным лицом. «Я могу взять тебя с собой?» «Могу?» «Первокурснику нужно, чтобы с ним поехал сэмпай?» Шунян улыбнулся. Хотел этим сгладить обстановку. «Тогда твой дяденька...» Кло прикусил губу, схватил его за плечи и притянул к себе. Как только его губы приблизились, Шунян сразу же отвернулся и оттолкнул его. «Что ты снова дразнишься?» «Я не дразнюсь. Я вполне серьезен. Ты же все знаешь». Кло был зол и разочарован. «Почему ты постоянно притворяешься, что ничего не знаешь? Я уже взрослый, не дитя. Прошу тебя, ты можешь прекратить считать меня своим ребенком? Ты же знаешь, что ты мне нравишься. Я хочу быть с тобой. Не как сэмпай и кахай чего-то там». «Кло, хватит шуметь. Наш возраст слишком отличается. Ты все еще молод, ты не знаешь ничего о любви. Я тебе нравлюсь потому, что я могу быть твоим другом. Могу заботиться о тебе. На самом деле...» «Конечно же, я знаю, что такое любовь». Кло оскорбился. Покраснел, глаза потемнели. «Хватит меня недооценивать. Прошу тебя, не недооценивай меня. Уж лучше я приму от тебя прямой отказ, чем продолжать так. Я что, даже не достоин нормального отказа? Ты не хочешь, чтобы я обращался с тобой как настоящий мужчина?» «Кэло...» «Верно. Как бы мы ни говорили, ты все равно будешь утверждать, что я не понимаю, что к чему. Но мне не нужно, чтобы ты обо мне переживал. Мне нужно, блин, чтобы ты относился ко мне хорошо». Кэло схватил его за руку. «То, чего я хочу, ты отлично знаешь. Прошу, прекрати играть со мной в эти игры». Обида и разочарование Кэло копились очень долго. Теперь он решительно обнял Шуняна. Обнимал сильнее и сильнее, упрямо ища его губы. Шунян уворачивался. Они оба мужчины, поэтому, когда он сопротивлялся, Кэло не удалось подавить Шуняна. В итоге, поймав нужный момент, он дал Кэло неслабую затрещину. Звук удара руки по лицу разнесся по всей квартире. Они оба окаменели. На самом деле Шунян ударил не слишком сильно, он только хотел, чтобы Кэло наконец очнулся. Кэло молчал, долго глядя в другую сторону. Затем отпустил Шуняна. Молча посмотрел на него так, словно верный хороший песик, которого жестоко и не жалея ударил хозяин. Он не злился и не сопротивлялся, только глазами показывал тому человеку, как ему больно. «Прости!» Смотря в те глаза, Шунян снова размяк, протянул руку и дотронулся до красных следов на его лице. «Я только...» Кэло отвернулся, не позволил ему коснуться себя. «Кэло!» Кэло снова увернулся от ладони Шуняна. «Сильно болит! Прости, я не хотел! Я только...» «Не трогай меня!» Кэло вдруг резко встал, отодвинулся от него. «Тебе не нужно извиняться! Я сделал! Мне и теперь наказание! Ты заслуженно меня ударил!» Сделав два шага, он остановился. «Прости меня!» Его глаза покраснели. «Снова доставил тебе неудобства! Из-за того, что ты постоянно так ко мне относился... Я думал, что у меня есть надежда». Шунян еще не успел ничего сказать, как Кэло уже вышел, закрыв дверь в спальню. Раньше ночами Кэло всегда настойчиво стелил одеяло у кровати, чтобы спать там, так как он хотел быть рядом с Шуняном, но не смел просить спать вместе. Но потом Шунян, который уже не мог смотреть на это, сказал ему спать на кровати. Тогда его лицо было очень радостным. Шунян никак не мог забыть то лицо. Он и Шунян очень похожи, оба такие упрямцы. Посреди ночи Шунян, которому так и не удалось заснуть от беспокойства, встал и тихо приоткрыл дверь, чтобы заглянуть в гостиную. Благодаря свету из окна он мог увидеть фигуру человека, что, свернувшись, спал на диване. Он подошел к дивану, присел на корточки, ласково притронулся к опухшему лицу. Кэло вдруг очнулся, широко раскрыл глаза и посмотрел на него. Они смотрели друг на друга какое-то время. Затем Кэло закрыл лицо и ничего не сказал. «Прости меня». Шунян вытянул руку Кэло, что была на голове, погладил его волосы. «Прости меня». Кэло совсем не реагировал. «Я могу тебе дать все, только не любовь». Хоть в комнате не было достаточно света, но Шунян все равно мог четко видеть мокрые ресницы Кэло, как оттуда скатилась слеза. «Кэло!» У Шуняна сжалось сердце. Он обнял Кэло. Кэло продолжал молчать и крепко сомкнул глаза, упрямо сопротивляясь. Прошло много времени. Кэло все же сдался. Он обнял Шуняна. «Прости, ты непременно встретишь человека, который лучше меня в 100 раз. Честно!» Мальчишка уткнулся лицом в его плечи. Даже через слой ткани он мог чувствовать теплую струю воды, что текла по его плечу. Так как он больше ничего не мог дать для счастья Кэло, он понял, насколько виноват.